8. Уже другое письмо шуршало у нее в кармане, когда она, весело напевая, одевалась на вечеринку к Победину. Такое милое, такое вежливое, такое благородное было это письмо. Оно начиналось так. «Милый и прелестный друг, ваше искреннее признание было не только неожиданно, но и крайне лестно. Не только лестно, но и трогательно». Она знала его наизусть. Каролина Ивановна не могла нахвалиться своей племянницей, помогавшей ей надеть длинное собачье пальто, укутывавшей ее теплым платком, смеющейся и сияющей. За столом она говорила всем приятные вещи, даже привирала, расхваливала Лахту, где она никогда не бывала, какой-то лахтинской жительнице, говорила какой-то старушке, днем бывшей на похоронах, что у нее, Анны, на этом же кладбище похоронена бабушка, хотя это было и неверно. Пила рябиновку и наливки, не отказывалась от пирога с сагой, копченого сига, пела высоким голосом, опять разводя большими руками, и, наконец, громко расплакалась, когда хозяин под гитару запел, блестя лысиной, среди долины ровные. «Чувствительная девица ваша племянница, Анна Петровна», говорил Павел Ефимович, провожая Каролину Ивановну. «Чувствительная и утешительная», добавил он, пожевав губами. «Дай-то бог, дай-то бог», кивала та головою, ища руками рукава собачьего солопа и долго их не находя. «Милый и прелестный друг, ваше искреннее признание было не только неожиданно, но и лестно, не только лестно», твердила Анна, лежа в постели и целуя скомканную подушку.